Глава 2. Времена, когда свежеиспеченных штрафников, приучая к новому для них статусу, неделями держали стоя по колено в ледяной воде в бетонном колодце карцере, канули в лето. Больше никаких издевательств и насилия над личностью. Не в прифронтовой полосе, это точно. «Значит так, солдат», — втолкует мне усталый топ-сержант в возрасте. «Забудь, кем ты был раньше, все твои заслуги и звания забудь. Удаль свою и дурь тоже. Кем ты был? Морпехом? Тем более прижми задницу, тут все равны, как перед Богом. Отлучка без разрешения командира, далее 50 метров от расположения, наказывается болью. Свыше 100 метров автоматически. Драки, неуставные отношения, крамольные речи болью. Невыполнение распоряжения болью. Нерадивость по службе болью. Чтобы ты перестал ухмыляться, дружище, я покажу, что такое боль». Сержант щелкает кнопками на небольшом пульте на рукаве своей брони. «Присядь-ка, солдат», — требует он и тычет пальцем в рукав. «Жгучая лава окутывает меня со всех сторон. Я вдыхаю воздух, но вместо него в легкие течет расплавленный свинец. Боль разрывает меня на кусочки, расчленяет тело, раскладывает по полочкам мои органы. Трещат от огня пересохшие кости. Я в океане огня. В сердце звезды. Я горю изнутри и снаружи, и никак не могу сгореть полностью, осыпаясь пеплом. Я снова поднимаюсь во плоти, чтобы снова окутаться пламенем. Нет мысли, нет воли, только боль. Вселенский ужас внутри. Тело... Пучки раскаленных до бела струн, вой раскаленного ветра в ушах, белый свет врывается в глаза ледяным потоком. Я с хлюпанием втягиваю живительный воздух, прерывая вой, дрожат ноги, горит грудь, в глазах красное мельтешение, я судорожно дышу, скорчившись на стуле. Теперь понятно, что я имел в виду, солдат. Так точно, сэр, я неуклюже вытягиваюсь смирно. Ты станешь идеальным солдатом, ты выучишь устав на зубок и без всяких там гипновнушений. Ты будешь в бой ходить так, что твои друзья-морпехи обоссутся от зависти. Так точно, сэр. Остальное тебе взводный расскажет. Твой командир взвода, рядовой край, третий взвод роты Альфа. По плацу направо, третья палатка столовая. Найдешь командира там. Сейчас как раз обед по распорядку. Двигай. Есть, сэр. У нас тут все передвижения только бегом, говорит топ мне вдогонку. Плац, просто выровненная вручную и посыпанная щебнем и кирпичной крошкой грунтовая площадка. На бегу представляю, сколько усилий приложили штрафники, чтобы обустроить среди развалин свой временный лагерь. Края плаца выровнены, как по ниточке. Палатки натянуты так, что не найти морщинки, ни соринки кругом, и никаких ожидаемых вышек с охраной. Хотя зачем они? Наши пауки – универсальные штучки. Сержант только что продемонстрировал мне, на что они способны. Строй сосредоточенных бойцов без оружия пересекает плац с другой стороны, останавливается у столовой, по одному бойцы исчезают внутри. Дождавшись, пока последний окажется внутри, вхожу следом. Три длинных стола, окруженные легкими складными лавками. Бойцы чинно сидят и дожидаются, пока дежурные по столу раскидают по пластиковым мискам хавку, брикеты универсального полевого рациона. Потом складывают руки перед собой, как примерные детишки, и начинают читать молитву. Комбинезоны у всех потрепанные, но чистые и выглаженные, словно только что из прачечной. Отмечаю численность отделений, 5-6 человек не больше. Что-то не нравится мне в этой арифметике. Все сосредоточенно смотрят в столешницу перед собой. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, и на небе. Хлеб наш насущий, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Благослови, Господи, императора нашего, вооруженные силы его и всех, кто служит в них. Аминь». Несется негромкий размеренный хор. Я внутренне содрогаюсь. Это вовсе не та молитва, что мы, заблудшие во тьме мятежные хищные волки, духи смерти читаем каждое утро, представляя, как буду бормотать трижды в день эту овечью чушь для слабаков. И снова зябко повожу плечами. Оружие, не способное жалеть и сомневаться. И с этой мыслью предстаю я перед Господом нашим. Звучит у меня внутри. Господь в представлении моем что-то абстрактное и великое, не имеющее ясного лица и чем-то напоминающее императора. «Не нравится молитва, рядовой?» — обращается ко мне штрафник с крайнего стола, бывший офицер, как пить дать. «Никак нет, сэр, чеканю. Я твой командир взвода, будешь в первом отделении. Садись за мой стол, солдат. Есть, сэр. Так непривычно обращаться к рядовому, как к начальнику. Придется привыкнуть. Тут все рядовые, кроме командира роты и его заместителя. После обеда взводный провожает меня в мою палатку. «Это твоя койка, солдат», — говорит мне Краев, указывая на легкое парусиновое изделие со скатанным в изголовье грубым одеялом. «Ясно, сэр. Порядок в тумбочке должен быть идеальным. Щетка и зубная паста слева. Бритвенный гель и мыло справа на верхней полке. Устав и документы для изучения на средней полке. Устав сверху. Принадлежности для ухода за одеждой и обувью на нижней. Причем щетки справа. Снаряженный ранец в изголовье под койкой. Понятно, сэр. Вот еще что, солдат. Слушаю, сэр. У тебя первая категория. Это значит, без права помилования. Никакого искупления кровью. Значит, весь срок. Не вздумай соскочить. Если кончаешь жизнь самоубийством, умирает все твое отделение. Если нерадиво относишься к своим обязанностям, сначала наказывают тебя. Повторное нарушение. Страдают все остальные. Свыкнись с этим. За тобой будут наблюдать в 10 глаз. И ты сам наблюдай, коли жизнь дорога. Ясно, сэр. Порядок у нас простой. Один день работы в расположении, изучение устава, строевая подготовка и так далее по распорядку. Один день участия в боевых действиях. Это означает, что мы сутки сидим в окопах на переднем крае, и когда приходит нужда, получаем оружие и идем в атаку. В режиме зомби, естественно. Так что откосить не получится. Понятно, сэр, облизываю пересохшие губы. Друзей тут нет, только командиры или сослуживцы. Невыполнение приказа автоматически влечет наказание болью. Топ-сержант уже показал тебе, что это значит? Так точно. Если командир не наказывает тебя, наказывают его или подразделение. Тебе придется стать идеальным солдатом, рядовой. По-другому тут не бывает. Ясно, сэр. Рядовой просит разрешения задать вопрос, сэр. Я вновь начинаю чувствовать себя салагой в чистилище. Казалось, навсегда забытое состояние. Задавайте. Есть ли шанс у идеального солдата выжить, сэр? Как у всех. В бою все одинаковы. Все идут в атаку, так что смерть тут лотерея. Ясно, сэр. Получу моего заместителя свое имущество. Через 30 минут желаю видеть твою койку, тумбочку и тебя самого в идеальном состоянии. Есть, сэр. Командир взвода Краев слегка медлит. Оглядываясь, спрашивает тихо. Ты из морпехов? Так точно, сэр. Сержант, командир отделения. Джульет 3, 4, 2. Также негромко отвечаю я. Я тоже из корпуса. Капитан. Командир разведроты. Первый полк. Тут много наших. Убийство. Неосторожное убийство офицера, сэр. Знаете неосторожности, усмехается бывший капитан. Держись, морпех. Может, и повезет тебе. Спасибо, сэр. На мгновение мне становится легче. Я не один тут такой. Через полчаса от морпеховского братства не остается даже запаха. Я корчусь на земляной палубе от разрывающей каждую клеточку тела боли. На первый раз всего 3 секунды. Рядовой Краев, командир взвода, находит заправку моей шконки не идеальной, а комбинезон мой недостаточно выглажен. В течение получаса сеанс повторяется 3 раза, пока я не начинаю четче представлять образ идеального солдата. А потом в течение долгих 4 часов я в составе взвода марширую по щебенке плаца, отрабатывая доселе незнакомые строевые приемы. То и дело я падаю на палубу, разрываемый дикой болью. К вечеру я непроизвольно сжимаюсь от страха уже при одном приближении командира. «Ничего, братан», — шепчет мне перед отбоем сосед по кубрику. «Живу ты здесь. Привыкнешь. Я вот уже 3 месяца чалюсь», — я молча киваю ему. «Взвод, отбой!» Я прыгаю в койку, словно в воду с горящего борта. Одеяло взмывает над нами, как паруса, и саваном накрывают вытянувшиеся смирно тела. Тропический дождь обрушивается на лагерь. Туго натянутая парусина полощет под порывами ветра. Барабанный шум ливня над головой глушит слова команды. «Молитву начинай! Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое!» Гудит по палатке монотонный хор идеальных солдат.